Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Николая Добронравова. Николай Николаевич Добронравов – русский, советский и российский поэт. Поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР. Будущий поэт родился 22 ноября 1928 года в интеллигентной ленинградской семье. Его воспитанием в детстве в основном занималась бабушка, папина мама. Она посещала с мальчиком театры, знакомила его с различными видами искусства – оперой, балетом, кукольными и драматическими спектаклями. В 10 лет юный Коля так проникся любовью к литературе, благодаря урокам чуткого школьного учителя, что выучил на память пьесу Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». С началом Великой Отечественной войны семья Николая переехала в город Горький, а затем в 1942-м переселилась в подмосковный поселок Малаховка, ныне Люберецкий район Московской области. В Малаховке Николай окончил среднюю школу с золотой медалью, у Добронравова два высших образования. В 1950 году он окончил школу-студию имени Немировича Данченко при Московском художественном академическом театре имени Максима Горького. Получив театральное образование, молодой актер Добронравов устроился в Московский театр юного зрителя, где и приобрел первые навыки написания текстов. В творческом союзе с другим актером театра Сергеем Гребенниковым молодой автор создал небольшие пьесы для детской самодеятельности театра кукол. Пробуя себя в драматургии, молодые люди пишут пьесу «Загорается маяк», которая впоследствии часто ставилась в советских тюзах. Вместе с тем Николай попробовал себя в искусстве кино. В начале 50-х он снялся в двух советских фильмах. Первый из них «Спортивная честь», где Добронравов сыграл небольшую роль посетителя ресторана. Вторым был киноповесть «Возвращение Василия Бортникова», в котором он сыграл роль молодого комсомольца. К этому времени душа Николая уже была вовсю увлечена литературой, и он решает пройти обучение в педагогическом институте. Так, в 1952 году он оканчивает Московский городской учительский институт по профилю преподаватель литературы. Пожалуй, уже приспела пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «У букиниста». Пахнут бессмертием книжки, подвальчик гнилой и мглистый, часами стоит мальчишка в лавке у букиниста. Смотрит глаза лилово, пристально и глубоко. Он спрашивает Гумилева, Хлебникова и Блока. Ему с утра перед школой дает двугривенный мама, а он собирает деньги на Осипа Мандельштама. На прошлой неделе Кафку открыл для себя мальчишка, и снова он в книжной лавке. Он вечно чего-то ищет. Болезнь эта не проходит. Я знаю таких ребят. Мальчишка в конечном счете найдет самого себя. Стихотворение «Июльский вечер». Июльский вечер, благодать такая, что даже вздохи ветра не слышны, о чем-то древнем еле вспоминают в плену патриархальной тишины. Листву осины память не тревожит, а из ложбинки, как из тьмы веков, за провиантом выползает ежик, лист лопуха ему надежный кров. Усталый жук готовится ко сну, на цыпочках крадется в тишину, но распорядок вечный презирая, поднявший дикий ор до самых звезд, бунтует перед сном воронья стая. У них идет распределение гнезд. Стихотворение «Хлеб». Хлеб из затхлой муки пополам со трубями. Помним в горькие годы ясней, чем себя мы. Хлеб везли на подводе, стыл мороз за прилавком. Мы по карточкам хлеб забирали на завтра. Ах, какой он был мягкий, какой был хороший. Я ни разу не помню, чтоб хлеб был засохший. Отчего же он вкусней, чем сегодняшний пряник? Хлеб из затхлой муки пополам со трубями. Может быть, от того, что, прощаясь, солдаты хлеб из двери теплушки раздавали ребятам. Были равными все мы тогда перед хлебом, перед злым, почерневшим от юнкерсов небом, пред воспетой и рухнувшей вдруг обороной, перед желтенькой первой в семье похоронной, перед криком «Ура!» и блокадную болью, перед пленом и смертью, перед кровью и солью. Хлеб из затхлой муки пополам со трубями, и солдаты, и маршалы вместе рубали, ели, будто молясь, доедали до крошки. Всю войну я не помню даже корки засохшей. За витриною хлеб вызывающе свежий. Что ж так хочет крикнуть? Мы все те же, все те же! Белые булки кусок кем-то под ноги брошен. Всю войну я не помню даже крошки засохшей. Мы остались в живых, стало легче дорога. Мы черствеем, как хлеб, которого много. Стихотворение «Поэзия всегда загадка». Поэзия всегда загадка. Поэзия мертва, когда она и правильно, и гладко течет, как сонная вода. Стихи должны ломать запруды, не рифмы, рифы им нужны. Поэзию рождает чудо и ощущение весны. С конца 1950-х годов Николай Добронравов стал частым гостем на Всесоюзном радио. Он озвучивал стихи и пьесы для детей. Однажды, накануне детских каникул, ему предложили придумать стихи к незамысловатой песне «Лодочка моторная», композитором которой была юная Александра Пахмутова. Проводя вместе за творчеством все время, молодые люди так увлеклись друг другом, что через 3 месяца решили пожениться. На свет появилась любящая семья и крепкий творческий тандем. Так органично переплелись личная жизнь и творчество в судьбе 2 талантливых людей. С этих пор Николай Николаевич решается покинуть театральную сцену и целиком посвятить себя поэтическому творчеству. Неизменной музой и вдохновительницей поэта становится его жена Александра. Творческие люди были убеждены, что в песне музыка и стихи должны рождаться параллельно, гармонично влияя друг на друга. У них сложился настолько удачный творческий тандем, что это позволило им создать десятки песен, которые стали широко популярны в Советском Союзе и за его пределами. Также с молодых лет и на протяжении десятилетий постоянным соавтором поэта Добронравова оставался писатель и поэт-песенник Сергей Гребенников. Стихотворение «Залив». Пламя костра было щедрым на диво, тень огоньков не застыла в золе, ветер холодную воду с залива гонит навстречу прогретой земле. Скоро и это тепло нас покинет, солнце отводит от севера взгляд. В этих краях даже птицами принят встречи зимы молчаливый обряд. Сваи подгнили на старом причале, поле готовит себя к холодам. Только дворняги, как души печалей, бродят, вздыхая за мной по пятам. Стихотворение «Опадает, как ясень» стих. Опадает, как ясень, стих. Вышло время надежд моих. Очень много сказать хотел. Ради песни на все готов. Нет возможности, есть предел. Мало верных людей и слов. Что останется после нас? Чье учение и чей рассказ? Разве выскажешь гром, грозу, этот воздух и тьму, и свет? Пел подснежник весну в лесу, слов у нас этой песни нет. Так безумно тебя любил, что сказать не хватило сил. Драгоценна твоя слеза, что словесность в сравнении с ней не уста говорят. Глаза и мелодия слов сильней. А потом, разве я герой? С детства в сердце жила боязнь, что казалось строфе порой, шли слова из стихов на казнь. Уж такой был в душе накал, а не высказался, смолчал. Но молчанье еще не ложь, в интонации между строк. Друг заветный, лишь ты поймешь, что хотел сказать, да не смог. Всем свой стих и всему свой час. Вновь забвенье взойдет трава, но останутся после нас недосказанные слова. Стихотворение «Не утешай». Не утешай, что жизнь еще продлится, что далеко до сумрачных снегов, что к нам с тобою возвратятся птицы из юношеских солнечных стихов. Не говори, что мы еще поспорим, не утешай, что вдохновенье час еще не пробил. Светоносным зорям будить не нас, ласкать уже не нас. Пришла зима негаданно, нежданно, пред правдой беспокойной не греши. Страшнее, чем белила и румяна, наивная косметика души. Стихотворение памяти Юрия Гагарина. Не дикторским текстом, не громкими фразами измерена сила народной любви. Ты жил на планете, спокойно предсказанной легендой и правдою русской земли. Все было счастливо, спокойно и радужно, но жить без полетов ни дня ты не мог. И сказка окончилась. Братца Иванушку подвел реактивный конек-горбунок. В 1970 году Николая Добронравова приняли в Союз советских писателей. Творческий союз с супругой был весьма плодотворен. Но и кроме него у поэта было успешное сотрудничество с другими авторами. Музыку на стихи Николая Добронравова писали такие композиторы, как Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Палат Бюльбюль-Оглы, Евгений Мартынов, Аркадий Островский, Муслим Магомаев, Михаил Чуев и другие. Песни на стихи поэта исполняли Большой детский хор под управлением Попова, Сергей Лемешев, Георг Оц, Анна Герман, Лев Барашков, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Лев Лещенко, София Ротару, Эдита Пьеха, Александр Градский, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова. Также песни на стихи Добронравова исполняли ансамбли «Песняры», «Пламя», «Самоцветы», «Веросы», «Добрые молодцы», «Сябры», группа Стаса Намина, «Гражданская оборона» и другие. Стихотворение «Эмиграция». Где родился и рос, буду здесь засыпать, убаюканный русскими песнями. Разве можно покинуть родимую мать с ее трудной судьбой и болезнями? Это чувство не сможет никто остудить, укрепит меня память нетленная. Научились мы кровное наше любить в дни кровавые, в годы военные. Да и дальше во имя продрогшей земли жили в долг и работали в складчину, как родимые переродиться смогли, где священное нами утрачено. Поглядишь, упорхнул среди белого дня кое-кто из товарищей вузовских, в кулуарах порой начинают меня упрекать в догматизме и узости, шепчут мне, что и вправду неплохо живет эмиграции пестрая вольница. В кабаре мою нежность девчонка поет, из Подольска вчерашняя школьница. Там знакомых моих джентльменский набор, там слетаются птицы-скиталицы и пакуют манатки балетный актер, уезжает окончивший в ГИК режиссер, а Вертинский в Москву возвращается. Стихотворение «Я выстроил свой дом». Я выстроил свой дом у озера в тайге, на переправе лет, от зла на расстоянии, от наших дней и дел настолько вдалеке, что мамонты сюда приходят на свидание. Я знал, что, наконец, пристанище найду в краю, где доброты нетронутые гнезда. Я выстроил свой дом у неба на виду, чтоб окнами надежд он мог глядеть на звезды. Из отзвуков веков я выстроил свой дом надежней всяких стен, деревьев, хороводы. Увидел я теперь, как зарастают мхом пустячные дела, вчерашние заботы. Я выстроил свой дом без жести и гвоздей. Я выразил свой дом молитвой, как во храме. Я высветил свой дом улыбкою твоей. Я выстрадал свой дом бездомными стихами. Когда приспустит ночь свой многоцветный флаг, слетаются ко мне зари моей синицы, но это все мираж, но это все не так. Все это лишь в стихах, как в подполе хранится. Мой город, как большой бездушный механизм, где площадь – маховик, а улицы, как втулки, не выстроил свой дом, не выстроилась жизнь. Я вызубрил свой дом в гранитном переулке. Стихотворение «Три ручья». Мы уедем с тобой в голубые края, где начало берут три печальных ручья. Три заветных ручья, три святые струны, три прозрачных осколка невечной весны. Здесь еще не убита асфальтом земля, здесь еще как живые вздыхают поля. Здесь в кустах не рояль, здесь в кустах соловьи, здесь у каждого зернышка песни свои. Оглянись, окунись в молодую листву, позабудь хоть на миг деловую Москву. По садам, как дитё по складам, ты прочтёшь красоту плодородья земли. Ты поймёшь не природу любви, а природу любовь, ту, что с каждой весной возрождается вновь. Ты поймёшь, словно юную песню без слов, молодого апреля таинственный зов, как из древних веков к нам шагнувшую ель, а под ней деловых муравьев карусель. Ты поймешь, что богаче античных красот этот бедный, запущенный наш огород. Но настанут дожди, и сады облетят, и придется опять возвращаться назад в бесприютный пейзаж, в беспородный мотив, где компьютерный голос и лжив, и фальшив. Электронные звуки нас давно отвлекли от романсов ромашек, от элегий земли. Нынче вроде грешно с нею быть заодно. Отвлеклись, отреклись от природы давно. Да и жизнь у природы сегодня своя, а о нашей душе только плач в три ручья. Особенность стиля Николая Добронравова заключена в точной и красочной передаче увиденного и донесении испытываемых при этом эмоций до сознания читателя. Имея активную гражданскую позицию, Николай Николаевич со вниманием относится к написанию стихов, точно характеризующих общественную жизнь государства, в коем Добронравов и живет. Слог поэта отличен своей мелодичностью и легкостью при перенесении в песенный вариант. Автор сам замечает данные обстоятельства и начинает собственное развитие в качестве творческой личности, создающей стихи также для переложения на ноты. Из-под пера поэта вышли такие знаменитые песни эпохи, как «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Главные ребята сердцем не стареть», «Герои спорта», «Добрая сказка», «Звездопад», «Знаете, каким он парнем был», «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», «Мелодия», «Надежда», «Нам не жить друг без друга», «Обнимая небо», «Орлята учатся летать», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей», «Я не могу иначе» и многие-многие другие. Особой популярностью стала пользоваться песня «Нежность», которую исполнила Татьяна Доронина в фильме «Три тополя на Плющихе». А специально для закрытия Московской Олимпиады 80 Добронравовым и Пахмутовой была написана песня «До свидания, Москва, до свидания», которая стала прощальным гимном знаменательного события. Спортивная тема так вдохновила поэта, что он приступил к созданию сценария художественно-документального фильма, который вышел в 1981 году под названием «О спорт, ты мир». В фильме прозвучали песни, созданные Добронравовым совместно с Пахмутовой. В этом же году музыкальные композиции были изданы на фирме «Мелодия». Диск получил название «Птица счастья». В создании картины участвовали также режиссер Юрий Озеров, спортивный комментатор Николай Озеров, мультипликатор Федор Хитрук. Все авторы удостоились в 1982 году значимой и высокой награды государственной премии СССР. Также поэт Николай Добронравов имеет награды: орден «Знак почета», орден Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством третьей степени за большой вклад в развитие отечественной культуры» и орден «За заслуги перед Отечеством второй степени за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы и многолетнюю творческую деятельность». А еще у автора есть премия Ленинского комсомола за стихи к циклам комсомольских песен. Специальная премия Попечительского совета Бунинской премии за выдающийся вклад в поэзию и песенное творчество. Премия Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства за вклад в развитие культуры. В 2015 году поэт стал почетным профессором Московского государственного университета. Отрывок стихотворения «Нас нельзя победить». Нас нельзя победить, можно только предать. Да и то, если местный отыщется тать. Мы сильнее других процветающих стран. Против нас есть одно лишь орудие – обман. И тихонько сказал притаившийся тать: наше время пришло, время Русь разрушать. Потирая ручонки, изрек главный вор: мне поддержка нужна и добро на разор. Мне из адского штата звонил сатана и сказал, что Россия обречена. И теперь я без прежнего страха берусь в одночасье разрушить Великую Русь. Стихотворение «Славяне». Зловещий призрак снова бродит, восходит ржавая трава, и снова жизнью верховодит Иван, не помнящий родства. Но мы спасаем наши души, спасаем рвущуюся нить. Возможно, здание разрушить, но души не разъединить. Ах, пока гром не грянет, мы не придем в себя. Мы, черт возьми, на грани, так вспомним, что мы славяне. Славяне – это судьба. Стихотворение «Нас нарочно разводят». Нас нарочно разводят, как разводят мосты с человеком, с которым был недавно на «ты». С нежной радостью встреч и с печалью утрат, с тем, что правдой считалось лишь месяц назад. Наблюдатель стоит где-то тут, за углом, и при нем не моги показаться вдвоем ни с товарищем, лучшим из верных друзей, ни с единственной главной идеей своей. Все невзгоды скорее сдадутся двоим, а со мной совладать будет легче с одним. И, подкравшись, тихонечко из темноты, нас нарочно разводят, как разводят мосты. Отрекаясь от чьей-то родной нам судьбы, мы нелепо и немо встаем на дыбы. По перилам осклизлые цепи скользят, и опоры беспомощно в небе висят. С грузом злобы в утробе плывут корабли. Если были мы вместе, они б не прошли. Только каждый один, как начало начал, и ознобно чугунным плечам по ночам. Поэт Николай Николаевич Добронравов живет и трудится в Москве. 22 ноября 2018 года ему исполнилось 90 лет. От себя лично и надеюсь, что ко мне присоединятся многие наши радиослушатели, от всей души благодарю яркого и талантливого поэта Николая Добронравова за его поэтическое и песенное творчество. Желаю ему доброго и крепкого здравия, любви, радости и успехов в жизни и во всех его трудах и начинаниях. В завершении выпуска о творчестве поэта Николая Николаевича Добронравова прозвучит стихотворение «Дарите радость людям». Чтобы стало в этом мире завтра лучше, чем вчера, есть на свете командиры и волшебники добра. Мы счастье всем добудем, волшебники удачи. Дарите радость людям, чтоб стать самим богаче. Чтоб была светлее старость, чтоб не плакать малышам, мы разносим людям радость по забытым адресам. Двери, окна и калитки открываешь сердцем ты. Платят золотом улыбки за волшебные труды. Дышите полной грудью, пускай никто не плачет. Дарите радость людям, чтоб стать самим богаче. В общей сложности на стихи поэта Добронравова создано более 500 песен. До сих пор Николай Николаевич продолжает писать стихотворения. Он издал много своих поэтических сборников. Вот названия лишь некоторых из них. «Таежные костры», «Вечная тревога», «Вера моя», «Светит незнакомая звезда». Безусловно, в его творчестве усматривается очевидный рост от восторженной лирики к глубокой философии. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!